Глава 17. «Джилл, перестань звать свою сестру!» — закричала мама. «Ну зачем же так кричать? Она, наверное, еще спит!» «Энди, ты спишь?» — откуда-то снизу еще громче заорала Джилл. Я разлепила глаза и уставилась на часы. 9:15 утра. «Господи, о чем эти люди думают?» Я с трудом повернулась на один бок, потом на другой, потом все-таки заставила себя сесть. Едва тело приняло вертикальное положение, как подушка превратилась в мощный магнит и потянула мою голову вниз. Вниз еще немного поспать. «Доброе утро!» — придвинулось ко мне улыбающееся лицо Лили. «В этом доме залеживаться не привыкли!» Когда Джилл, Кайл и их малыш приехали на День Благодарения, Лили пришлось освободить комнату Джилл и переехать на мою старенькую детскую кроватку, которая в обычное время задвигалась под нынешнюю двуспальную. «Что у тебя вид такой недовольный? Слишком рано разбудили? Это разве рано?» Опершись на локоть, Лили листала газету и пила кофе, причем чашку она после каждого глотка ставила на пол. «Вот я только и делала, что слушала, как надрывается Айзек». «Разве он плакал?» «Поверить не могу, что ты этого не слышала. Его не могли унять с 7:30. Классный малыш, Энди, что и говорить. Но с утра такой концерт...» «Девочки!» — снова позвала мама. «Неужели все еще спите? Обе? Ну ладно, если спите, может, дадите мне какой-нибудь знак, чтобы я знала, сколько делать вафель?» «Дать ей знак? Да что они, Лил, с ума посходили?» И потом в направлении двери. «Мы спим, неужели непонятно? Сейчас заснем еще на пару часиков. Мы не слышим, как кричит Айзек, мы вообще ничего не слышим». И я снова повалилась на спину. Лили рассмеялась. «Да ладно тебе», — сказала она тоном, не совсем для нее обычным. «Они просто рады, что ты дома. Да и я рада, что я здесь. Еще пара месяцев, и мы привыкнем, все не так плохо». «Еще пара месяцев?» «От той пары месяцев, которая прошла, мне хочется застрелиться». Я стащила через голову ночную рубашку. Это была старая рубашка Алекса, и надела футболку. Возле шкафа валялись скомканные джинсы. Я таскала их уже несколько недель. Когда я стала их натягивать, то заметила, что вот теперь они мне впору. Мне больше не приходилось в спешке украдкой хлебать суп или вообще заменять его кофе и сигаретами, и мое тело добрало свои законные 5 килограммов, утраченные за время работы в подиуме. И это меня вовсе не беспокоило. Я верила родителям и Лили, когда они говорили, что у меня нормальный здоровый вес. Лили натянула спортивные штаны и повязала бандану на свои всклокоченные кудряшки. Когда она убирала волосы со лба, становились видны зловещие красные отметины, оставленные осколками ветрового стекла, но швы уже сняли, и врачи обещали, что со временем шрамы почти исчезнут. «Ничего», — сказала она и потянулась к стоявшему у стены костылям. «Скоро они все уезжают, так что, может, мы как следует выспимся». «Она ведь наверняка будет кричать, пока мы не спустимся», — простонала я и поддержала Лили за локоть, помогая ей подняться. Ее правая нога была в гипсе, и на повязке оставила автографы вся моя семья, а Кайл даже накорябал дурацкие записочки от Айзека. «Что верно, то верно». В дверном проеме показалась моя сестра с малышом на руках. Айзек пускал слюни и довольно гулил. «Это кто у нас пришел?» пропела она, осторожно подбрасывая счастливого мальчугана. «Ну-ка, Айзек, скажи своей любимой тете Энди, чтобы она не была такой злюкой. Ведь мы все скоро уедем. Сделай это для мамочки, сладенький мой, ну, пожалуйста». Айзек забавно хекнул. Так обычно чихают дети. А Джилл расцвела так, словно он с выражением прочитал парочку шекспировских сонетов. «Ты видела, Энди? Нет, ты слышала? О, мой маленький, золото мое ненаглядное!» «Доброе утро», — сказала я и чмокнула ее в щеку. «Ты же знаешь, я вовсе не хочу, чтобы ты уезжала. И Айзек пускай остается, если научится спать до 10 утра. Черт, если уж на то пошло, пусть и Кайл где-нибудь здесь болтается, только сначала пообещает не открывать рот. Видишь, какие мы добрые». Лили кое-как удалось спуститься вниз, поздороваться с моими родителями. Они уже уходили на работу и прощались с Кайлом. Я заправила постель, убрала кровать Лили, подушку как следует взбила и спрятала в шкаф. Лили вышла из комы еще до того, как я прилетела, и сначала с ней увиделся Алекс, а потом уже я. Врачи проверяли и перепроверяли, как работают все ее органы, но если не считать сломанной лодыжки и глубоких порезов на лбу, шее и возле ключиц, она оказалась совершенно здорова. Выглядела она, конечно, не дай боже, да и что бы вы хотели от человека, пережившего лобовое столкновение, но передвигалась вполне уверенно, и настроение у нее было на удивление бодрое. Это мой папа предложил нам на ноябрь-декабрь передать нью-йоркскую квартиру в субаренду, а самим переехать к ним. Идея не слишком меня вдохновила, но, оставшись без работы, я мало что могла ей противопоставить. К тому же Лили была не прочь убраться на некоторое время из города, подальше от пересудов, которые поползли после случившегося с ней несчастья. Мы поместили в интернете объявление, что на празднике сдается прекрасная квартира на Манхэттене. И к нашему несказанному удивлению, пожилые супруги из Швеции, у которых все дети жили в Нью-Йорке, согласились уплатить запрошенную цену на $600 в месяц больше, чем отдавали мы сами. $300 в месяц и мне и Лили хватало с лихвой. Тем более, что ни на еду, ни на хозяйственные расходы нам, благодаря моим родителям, тратиться не приходилось. Снабдили они нас и старенькой Тойотой. Шведы должны были уехать 8 января. Самое время, чтобы Лили попробовала заново начать семестр, а мне... Что ж, мне пора было найти новую работу. Официально уволила меня Эмили. Не то чтобы я хоть чуточку сомневалась, каков будет мой социальный статус, раз я позволила себе такой хулиганский выпад, но я думала, что Миранде хватит ярости, чтобы сделать это собственноручно. На все про все ушло 3-4 минуты. Увольнение походило на ампутацию. Быстро, безжалостно и эффективно. В лучших традициях подиума. Я только что поймала такси и с любопытством разглядывала ботинок, снятый с пульсирующей левой ноги, когда зазвонил телефон. Сердце у меня так и подпрыгнуло, но я тут же вспомнила, что уже дала Миранде понять, что не желаю быть на нее похожей, и рассудила, что это не может быть она. Было не так уж трудно представить, что произошло за эти 4 минуты. Первая минута. Миранда оправилась от удивления и продемонстрировала окружающим трещоткам свое самообладание. Вторая. Она нашарила мобильник и позвонила Эмили. Третья. Детально расписала мою возмутительную наглость. И, наконец, четвертая. Эмили уверила Миранду, что все пройдет в наилучшем виде. Да уж, хотя мой мобильник теоретически не мог осуществлять международную связь, не было никакого сомнения в том, кто это звонит. «Привет, Эм. Как дела?» — пропела я, растирая босую ступню и стараясь не коснуться ногой замызганного пола. Мой бодрый тон застал ее врасплох. «Андреа?» «Ну да, это я, это Андреа. И что? Я немного спешу, так что...» Я хотела было прямо спросить, что, Эм, увольняешь меня? Но решила подождать. Приготовилась к гневной тираде, которой я не сомневалась в этом. Она должна была разразиться. Как ты могла так подвести ее, подвести меня, подвести подиум и вообще всю модную индустрию и т.д. и т.п.? Но тирады так и не последовало. Да, конечно. В общем, я только что говорила с Мирандой. Она заколебалась, словно надеялась, что я прерву ее и объясню, что просто произошла ошибка, и волноваться не о чем, потому что за последние 4 минуты я уже все уладила. Так она сказала тебе, что случилось? Еще бы. Энди, объясни сама, что происходит. Это ты, наверное, знаешь лучше меня, правда? Молчание. Слушай, Эм, у меня есть чувство, что ты звонишь, чтобы уволить меня. Все в порядке. Я же знаю, что ты не по своей воле. В общем, дело обстоит так. Она велела тебе избавиться от меня, верно? На душе у меня было так легко, как не было уже очень давно. Однако я поймала себя на том, что затаила дыхание. А вдруг свершилось чудо, и на счастье или на беду Миранда не оскорбилась тем, что ее послали к черту, а зауважала меня за это. Да, она поручила мне сказать, что в твоих услугах больше не нуждается и хочет, чтобы ты выехала из Рисса до того, как она вернется с дефиле. В ее голосе не было злорадства. Скорее, в нем даже звучало сожаление. Может, она подумала о тех часах, днях и неделях, которые ей теперь придется потратить, чтобы выдрессировать новую помощницу, но мне показалось, что все не так просто. Ты ведь будешь скучать по мне, Эм? Ну давай, скажи, не стесняйся, это будет наш секрет, я никому не скажу. Ты ведь не хочешь, чтобы я уходила, правда? И вот ведь чудо. Она снова засмеялась. «Ну и что ты ей сказала? Она без конца твердила что-то про грубость и про то, что порядочные женщины так себя не ведут, но больше я от нее ничего не добилась. Может, это потому, что я послала ее к черту? Не может быть! Ты же только что уволила меня, я не вру. Боже мой! Да, и знаешь, чувствовала я себя при этом просто великолепно. Ну вот, меня уволила самая влиятельная женщина в издательском бизнесе. Я не могу пополнить свою кредитную карточку, а денег у меня кот наплакал. Да и перспективы журналистской работы у меня весьма мрачные. Может, стоит податься к ее конкурентам? Они были бы не прочь нанять меня, ведь правда? Ну, конечно. Свяжись с Анной Вентур. Они с Мирандой никогда друг друга не любили. Надо подумать. Слушай, Эм, мы друг на друга не в обиде. Мы обе прекрасно знали, что у нас нет ничего общего, кроме воспоминаний о Миранде Присли. Но раз уж мы так мило беседовали, я решила пойти немного дальше. Ну да, конечно. Солгала она смущенно. Она вполне отдавала себе отчет, что отныне я персона незначительная и для приличного общества потерянная. Вряд ли она вообще когда-нибудь вспомнит о нашем знакомстве, но это чепуха, это понятно. Может, лет через 10, когда она будет сидеть в первом ряду на дефиле Марка Джекобса, а я все еще буду одеваться на распродажах и ужинать в Бенихане, мы посмеемся над тем, что случилось. Но вряд ли. Очень приятно с тобой болтать, но я как раз пытаюсь решить одну задачку. Не знаю, что мне теперь делать, как побыстрее добраться до дома. Как думаешь, мой обратный билет все еще действителен? Она ведь не может просто взять и бросить меня в чужой стране. Вообще-то ее можно было бы понять, Андреа, ответила Эмили. Ага, это мне напоследок, чтобы не слишком обольщалась. Ничего не меняется. В конце концов, ты просто вынудила ее тебя уволить. Но она не мстительная. Пришли мне чек, я его как-нибудь пристрою. Спасибо, Эм. Век не забуду. Удачи, Андреа. Надеюсь, твоя подруга поправится. И тебе тоже удачи. Из тебя когда-нибудь выйдет классный редактор. Ты правда так думаешь? Судя по голосу, она прямо расцвела. Уж не знаю, почему мое мнение, мнение жалкой неудачницы имело для нее какое-то значение, но голос у нее был очень довольный. Еще бы! Даже не сомневаюсь. Мы распрощались, и тут же позвонил Кристиан. Не стоило удивляться тому, что он уже обо всем осведомлен, хоть это и было невероятно.